На клубном уровне киевские «Динамовцы» в год мексиканского чемпионата мира к своей победе в Кубке Кубков добавили и победу на первенстве страны. Седьмое по счету золото под руководством Лобановского. Не отвернулась удача от Лобановского и в работе со сборной страны. 11 октября 1986 года в Париже на стадионе «Парк де Пренс» советская команда блестяще обыграла сборную Франции, забив в ворота хозяев поля, владевших в ту пору титулом чемпиона Европы, два сухих гола. Но дело не только в счете. Сама игра сборной СССР поразила даже видавших виды знатоков футбола. А ведь против нее в этом матче действовали такие звезды мирового футбола, как Платини, Тигана, Аморо, Папен, Фернандес, Батте, советская симфония в мажоре. Голы были забиты, как на параде. Сильны, очень сильны, слишком сильны, высказывалась французская пресса о нашей команде в этом отборочном матче чемпионата Европы. Лобановский в своей книге «Бесконечный матч» пишет, что тренер-инспектор ФИФА Крамер, летавший в Париж на эту игру, после возвращения в ФРГ сказал Бекенбауэру: «Боюсь, Франц, что если мы не сумеем прибавить в ближайшие полтора года в игре, я видел новых чемпионов Европы». Сборная СССР никогда еще не входила в тройку сильнейших команд мира и с 1972 года не бывала на пьедестале почета европейского чемпионата. Представляете, какую надо было показать игру, чтобы дождаться такого комплимента, прогноза Крамера? И главное, что он не намного ошибся. 32 футбольные сборные начали спор в чемпионате Европы. Для Лобановского это был первый в его жизни крупнейший международный турнир на уровне национальных сборных, которые ему как тренеру удалось пройти вместе с командой от начала до конца. От стартового матча в отборочном турнире против сборной Исландии, который состоялся 24 сентября 1986 года в Рейкьявике, до финальной встречи с голландцами в Мюнхене 25 июня 1988 года. По единодушному мнению специалистов, финал получился достойным и стал подлинным венцом великолепного футбольного праздника. На поле Олимпийского стадиона в Мюнхене шла такая игра, что все ее 90 минут держали в напряжении футбольный мир. Голландцы вырвали победу, и тренер новых чемпионов континента Ринус Михельс сразу же после финала признался журналистам, что он просто счастлив. «Я больше не буду тренировать сборную Голландии и уйду тренером в один из западно-германских клубов. Мне понравилась игра сборной СССР, особенно в первом тайме. Порой даже казалось, что мои футболисты сегодня уйдут с поля побежденными. Но фортуна улыбнулась нам, и мы стали чемпионами». Мы провели в ФРГ все 5 матчей, на которые рассчитывали, когда готовились к чемпионату, пишет в своей книге Валерий Лобановский. До финала сборная СССР дошла благодаря соответствующей физической подготовке, высокому техническому мастерству, разнообразным тактическим действиям, твердому волевому настрою на каждую игру, продуманной стратегии на каждый отдельный матч и на весь турнир. Это не только наша оценка, но и мнение многих европейских футбольных специалистов. Ринус Михельс, например, считает, советские футболисты точно так же, как и мы, поняли, о чем идет речь. На мировой арене в 90-е годы в футбол успешнее будут играть атлетически подготовленные и мыслящие игроки. Главная идея заключается в словах «футбольная команда». Лишь создав ее, можно рассчитывать на успех. Будущее только за коллективным футболом на высоких скоростях. Не знаю, как вам, а меня этот серебряный для нашей команды чемпионат Европы воодушевил не столько результатом, сколько блестящей игрой советских звезд футбола, заставивших говорить о себе в самых восторженных тонах всю европейскую прессу. Впрочем, второе место на таком уровне не так уж и мало, когда позади остаются такие гранды мирового футбола, как сборные ФРГ, Англии, Дании, Италии, Испании. Причем итальянцев и англичан наши парни великолепно обыграли в очных поединках. Но наряду с отрадным чувством не обошлось и без горечи, которую оставили некоторые события, развернувшиеся вокруг этого чемпионата. Имею в виду не только, например, вспышки вандализма футбольных странников, понаехавших в основном с британских островов. Не могу забыть, как кое-кто из специальных корреспондентов, которых, кстати, никогда до этого не было видно в ложах прессы на отечественных стадионах, и чьих публикаций на футбольные темы никто доселе не читал, вдруг выдали из ФРГ на странице некоторых центральных газет прямо-таки каскад суждений, свидетельствующих, на мой взгляд, о необъективном отношении к сборной СССР и ее тренеру Лобановскому. С каким умилением эти авторы подмечали все импонирующие черты поведения западных звезд, с каким пониманием относились к их тренерам. Вот такой образец из отчета о первом матче СССР Голландия. Сборная Голландии проиграла нам. Могла выиграть. Это видели все. И все видели, что голландец Гуллит, бывший на поле лучшим, не злился, не психовал, и что сразу же после свистка судьи его обращение с соперниками было и приветливым, и улыбчивым.